Вот так ситуация, протянул иллюзионист. Интересно, а дальше что будет? Понятия не имею, подал голос я, сомневаюсь, что атака аккурат между крепостями входит в планы командования. ХММ, послышалось от командира. Его молчаливость уже начинает напрягать. Так завтрак и продолжился. В тишине. Каждый думал о своем. Но для меня новость о столкновении стала отрезвляющей, наверное. За все время пребывания тут, в военной крепости, я делал, что привык. Тренировался, учился. И все. А тут жизнь решила напомнить, что расслабляться не стоит. И появилось плохое предчувствие. Еще минут через 10 к нам присоединился ведьмак. Необычно хмурый и раздражительный ведьмак. Утречка, бойцы, поздоровался он. Поздравляю, у нас шпа. Уже слышали о ночном нападении? Мы покивали. Поздравляю, у меня для вас три новости. Плохая, плохая и очень плохая. С какой начать? Вежливо поинтересовался он. Давай с плохой, произнес я. Отличный выбор, малец. Плохая новость заключается в том, что мы получили удар, а капитаны очень не любят оставлять удары без ответа, так что скоро будут задания и довольно серьезные, а еще дежурство в гарнизоне. Вторая плохая новость состоит в том, что ответным ударом будет наша захваченная крепость. А штурмовать крепость, знаешь ли, дело серьезное и опасное, ведун говорил, а мы слушали. И что-то мне становится уже страшно перед очень плохой новостью. Ну а очень плохая новость следующая, продолжил он, предположительно, пока только предположительно, атака планировалась не на патрульных, а как раз на обозников. Командира того курсирующего отряда убили сразу, как он появился на поле боя, причем убили с помощью вудуистики. Так бы все там и полегли, если бы не пара офицеров из 10-го, которых отзывали во Владик для перевода в какое-то посольство. Короче, командование сделало вывод, что где-то достаточно высоко сидит крыса, которая слила расписание вывоза курсирующими сизого нефрита и передала личную вещь Ростислава Денисовича узкоглазым. Поэтому, теперь начнутся проверки. Атушники возьмутся за нас, КГБ за них, а мы будем дрючить уже госбезопасников. С неприкрытой печалью закончил он. Народ, я чего-то не знаю, что за сизый нефрит, и откуда его вывозит? Спросил я, развеяв гнетущую тишину. Мда-а. Протянул Денис, непонятно на что так реагируя. На мой вопрос или речь опытного вояки, нефрит. Если очень вкратце, то, ты в курсе вообще, зачем война идет? За Приамурскую территорию, ответил я. Да, но смысл в этой территории, понимаешь, сама река Амур, это огромный источник магии. Понятия не имею, почему и как, но факт остается фактом. Причем ману этот источник генерирует стихийного окраса, водную. Понятия не имею, на что оно влияет, но опять же, факт, и вся эта магия влияет на окружающее пространство, изменяя флору, фауну, да и просто некоторые ресурсы. Сизый нефрит, черное железо, ты его знаешь, у тебя оружие из него, багровый кедр, некоторые виды растений и животных, очень полезных для артефакторов и алхимиков. Все это добывается здесь. Саму добычу, насколько я знаю, осуществляют големы и кадавры, после чего перемещают в крепости, а отсюда все это богатство забирают. Угадаешь кто? Задал вопрос иллюзионист. Логично, что курсирующие отряды, произнес я, а ведь верно, и как я не догадался. Но сейчас проблема в том, что было слито расписание наших снабженцев, о котором знают не так уж много лиц. Скорее всего, закончил импровизированную лекцию иллюзионист. И что будет дальше? А дальше, пацан, вновь вернулся в разговор ведьмак, будет шпа. Как ты думаешь, кого в первую очередь будут дрючить безопасники? Коменданта. А у него, в свою очередь, испортится настроение. Знаешь, что бывает, когда у начальства плохое настроение? Спросил он, и сразу же ответил, шпа. Владимир Иванович, конечно, мужик неплохой, но перевести крепость в полную боеготовность его банально заставит протокол. А это означает максимальное увеличение гарнизона, разведывательных патрулей и увеличение производства вспомогательных средств, распалился Владислав Николаевич. Если перевести на понятный язык, то мы будем все время стоять в гарнизоне и всматриваться в бойницы, а когда не будем тут, будем в разведке, спасибо твоему ворону. А еще, в свободное время нас заставит рукоделить. Ты, он опять ткнул в меня пальцем, будешь сидеть в подвале и рисовать рунные ловушки, гранаты, щиты и гравировать стрелы. Я с Дином и Гюнтером займемся алхимией, а Вову заставит еще больше дежурить в башнях. Шпа, к как я и сказал, экспрессивно закончил он, и я с ним согласен, перспективы вырисовываются безрадостные, но добавлю каплю меда в море дегтя. Нашего эмигранта решили приставить к змейке третьей степени. Ты умудрился снять посмертное проклятие, Гюнтер, так что жди, через пару месяцев тебя вызовут для награждения. В итоге все произошло, как и сказал ветеран, почти сразу после завтрака, когда мы уже полчаса как махали железом в тренировочном зале, по системе оповещения на телефоны пришла информация о красном уровне тревоги в крепости. А чуть погодя, сообщение было продублировано из громкоговорителей. Командир был вызван в штабную комнату, откуда вернулся с назначением в близкую разведку, то есть отойти от крепости на 5 километров и пройтись кругом, выискивая опасность. После 3 часов вне стен, нас на эти стены и поставили, где продержали еще 12 часов кряду, а потом нас направили на, как сказал ведьмак, рукоделие. Мне выделили слот в подземной мастерской и дали приказ рисуй 3 часа, то есть вырезай нужные руны на выданном снаряжении. И действительно, щиты, ловушки, гранаты и так далее. Так и прошли 3 дня, разведка, дежурство, ремесло, и 6 часов на сон. И, честно признаться, это было вообще не тяжело. Может быть, какая-то моральная усталость и накапливалась, но точно не физическая. Но все изменилось, когда под конец дежурства в гарнизоне командир вновь получил вызов в штаб, откуда опять вернулся с заданием на разведку, только на этот раз не ближнюю. Вернувшись к нам, как всегда хмурый Вова, после недолгого молчания, решил-таки нас проинформировать. Нам дали приказ, начал командир, дальняя разведка, на территории противника. Наша задача – выдвинуться к пункту снабжения, расположенному в лесном массиве, недалеко от реки, тут он запнулся, Хинанча, занять там удобную наблюдательную позицию и сообщать о любой активности. Хреново, первым отреагировал ведьмак, опасное это дело, хотя я, взгляд ветерана переместился на моего ворона, что отдыхал у меня на плече, у нас же есть птица, а значит, что никакой удобной позиции не нужно, просто засесть где-нибудь, желательно под землей, и следить за узкоглазыми с воздуха. Полуневидимая птичка в этом нам поможет, воодушевленно закончил он. Но все же странно, продолжил ведун, обычно срочников не шлют на подобные задания, практически прошептал он, хотя все услышали. Прошу прощения, включился Гюнтер, не могли бы вы, Владислав Николаевич, объяснить, что значит термин срочник? Ты серьезно? Странно глянув на иностранца, ведун все же вспомнил, что он и иностранец и, а, да, протянул он, мы так называем проходящих первые 3 года службы бойцов. У простецов в нашей стране есть такое понятие, как срочная служба в армии, когда совершеннолетних мужчин, если нет причин на обратное, полунасильно забирают проходить эту самую службу. У нас ситуация похожа, просто для граждан формируется и культурная, и формальная причины для прохождения этой, как бы не обязательной службы. В твоем-то случае все просто, или служишь, или, в общем, в этой стране тебе будут не очень рады, сам понимаешь. Да-да, конечно, я не в обиде, сказал Гюнтер, но не могли бы вы поподробнее рассказать о системе распределения задач для бойцов? Ну, на пару секунд задумался Слава, тут все просто. Если это первые 3 года, то командование старается не выдавать сложные или рискованные задачи, но и тут сам понимаешь, ситуации разные бывают. Ну а контрактники? Мы сами сделали свой выбор, решив связать жизнь с опасностью, ответил он. В таких ненапряжных разговорах и прошли последние полчаса дежурства. От рукоделия нас, к счастью, освободили, дав время на подготовку к тяжелому заданию. И это хорошо. Надеюсь, более долгий сон поможет справиться с волнением. Утро началось не с привычной скуки, а наоборот, с волнения. Нервничая, я оделся. Хотя тут больше подойдет слово «снарядился». Форма, броня, проверил оружие, концентраторы, артефакты, алхимию. В общем, делал все, чтобы эти самые нервы унять. Спустившись на завтрак, я встретил столь же хмурую команду. Если Вова, наш бравый капитан, находится в таком состоянии по жизни, то видеть безрадостную физиономию обычно веселого Дениса было неожиданно. Мне казалось, что здоровый оптимизм иллюзиониста сломить невозможно. Кажется, я ошибался. Как и неожиданно было увидеть нервничающего Гюнтера. Аристократ всегда старается держать лицо и эмоции где-то в нейтральной палитре. Пусть и не всегда ему удается удержаться от проявления искренних эмоций, но и восстанавливает он вежливую физиономию быстро. Но не сейчас, так мы и ели молча, пока, наконец, к нам не присоединился ведьмак. «Что такие хмурые, бойцы?» — спросил он, усаживаясь за стол. «Не вижу радостных лиц. Нас же освобождают от опостылевших дежурств. Порадуйтесь хоть этому». «Вот так радость», — саркастично ответил ему Ден. «Идем аж впятером на вражескую территорию». «Я смотрел на карту, Слава», — воскликнул он, «120 километров до ближайшей крепости. И это наша крепость. Если нас заметит, то все. Так, а теперь вдохни, выдохни, а перед выходом забудь тут такие настроения», — спокойно сказал ветеран. «И все нормально, почему нас должны заметить среди леса? К тому же мы не будем приближаться к их перевалочному лагерю. Подойдем на крайние, для удобства пацана и его крылатого невидимки, расстояние и закопаемся метров на 20 под землю, чтоб точно никто глазастый не увидел. Это далеко не первое мое задание, и не последнее. Так что сосредоточься и держи себя в руках, паникер Хрнов». Последнюю фразу он произнес едва слышно. «Ладно, давайте спокойно поедим. Надо бы еще нормальной еды взять, а то вкус этих настоев меня достал еще в патруле», произнес я, меняя тему. «Что-то слишком уж сильно колбасит нашего иллюзиониста. А странно, вроде как довольно опытный вояка. Не раз, наверное, ходил на что-то подобное. Или нет, в такой напряженной обстановке и прошел час подготовки к отправлению. И вот, наш бравый отряд выходит из открывшихся ворот крепости. Точнее небольшой дверки рядом с воротами, но это уже частности. Все помнят порядок», — задал контрольный вопрос командир, на что мы кивнули. «Тогда взлетаем», отдал он команду. Как ни странно, перемещаются бойцы армии Руси преимущественно с помощью полета, для чего есть уже известные летные комплекты артефактов. Ну а смысл топать на своих двоих, если можно без шума и пыли лететь в метре двух над землей? Только вот рядом с опорными пунктами противника этого делать не очень-то рекомендуется. Заметит. Вспышки маны вообще умеют определять каждая наша крепость на каком-то расстоянии от себя. Вот и у цинцев есть что-то похожее. Ворон спокойно летел за нами, вполне справляясь со скоростью в 70 км в час. Что странно, но за последний год этот птиц уменьшился. Не особенно сильно, но процентов 20 своей массы он потерял. А в магическом плане, наоборот, очень значительно вырос. Если при получении мною мастерства в ритуальном направлении он мог похвастать третью моего резерва, то сейчас, когда я прибавил процентов 10, возможно 15, он увеличил свои силы до аж половины моих запасов. Кажется, он становится очень хорошим подспорьем. Осталось и его самого натаскать на прямое столкновение. Только времени на это все нет и нет. «Слушай, Слав», — начал я разговор минут через 15 после начала пути. «Мы были все еще на своей территории, формально. Так что опасности не предвиделось. А сколько тебе вообще лет? А к чему вопрос, мелкий?» Услышал я ответ в наушнике. «Да просто интересно, у тебя, судя по всему, много знакомых, везде. Ты каким-то образом узнал о лишь планируемом награждении Гюнтера, знаешь планы и предварительную информацию из кулуаров командования. В общем, ты точно не простой рядовой». «Мда, в принципе это не секрет», — сказал ведьмак. «Мне 109 лет», словно говоря о погоде, произнес он шокирующее число. «Сколько?» — послышался изумленный голос Дениса. «То есть ты аж царя видел?» «Ха, не просто видел. Я в охранке служил, когда меня маги заметили. До 25 лет я, представляешь, даже понятия о магии не имел. Просто был сильнее, быстрее своих сослуживцев. Да и соображал шустрее», — начал откровенничать ведун. «Вот это да! А ведь его тело не поддерживает магия. На второй месяц службы у меня и случилась судьбоносная встреча с миром волшебства», — с ностальгией продолжил мужчина. «С какого-то хрена Николай подумал, что маги причастны к кончине его отца, и немного поссорился с Русью. Не знаю подробностей. Где-то добыл какие-то детекторы магии, соответственно, не очень жаловал магов в своем окружении. А мне сделали предложение информировать разведку о движениях императора. Я согласился, а через 5 лет работы полностью перешел в магический мир. Конец истории. Скажу сразу, я понятия не имею, что мешало лидерам армии и совета наплевать на волю царя и все же дать действовать разведке, так что, имеем, что имеем. С тех пор я и служу во втором отряде, уже 70 лет выслуги, с учетом отпусков и всего такого, закончил мужчина, хотя ему больше подойдет старик. Ну ничего себе история, конечно, значит, он точно не так прост, как кажется. Хорош трындеть, прервал нас командир. Сергей, смотри по сторонам. «Понял», — отозвался я, и отряд вновь затих. Еще через полчаса на горизонте показался лес. Условно вражеская территория. «Значит, дальше идем на своих двоих». Взяв небольшую скорость, легким бегом мы двинулись в нужную сторону по не очень густому лесу. Сверху, сквозь листву, нас видит ворон и посматривает вокруг, сам став практически невидимым. В таком темпе мы бежали еще 5 часов и только тогда встали на привал. Логично, чтобы быстро закинуться питательными настоями. Ух, какие же они мерзкие на вкус. Ну и дыхание перевести, восстановить силы. Так мы и продолжили весь оставшийся день, а за ним и следующий. Тихий, не очень быстрый, для экономии сил, бег, привалы по 20 минут и 5-часовой сон с 2 посменными дежурными. Все шло хорошо. Б по плану, Б, по плану никогда ничего не бывает. И жизнь наглядно нам это показала. На утро 3-го дня, вижу отряд, на 2 часа, негромко проинформировал я товарищей, 10, нет, 11 человек, километра 2, может 2,5, на 2 часа, летят над самыми верхушками деревьев, на облаках, пацан, не тупи. Из наушники раздается тихий, но эмоциональный окрик ведьмака, во что одеты, куда движутся, движутся на... Сверившись с компасом, отвечаю, северо-запад, если сохраним курс, не пересечемся. Одеты в один, нет, 2 одеты в синие халаты. У одного белый или серебряный рисунок по швам, а у другого золотой. Остальные в каких-то темно-синих безрукавках и в полумасках. На головах сине-белые повязки. Твою мать, похоже на клан небесного облака. Или как его там, посмотрев на что-то похожее на компас или часы, выругался ветеран, они скрыты от магии. Возможно, диверсионный отряд или, не успел он договорить, как я его прервал. Они всполошились, повернули к нам, едва не выкрикнул я от страха, да, точно к нам направляются, твою мать, повторился мужчина, а ему вторили товарищи, очевидно, нас заметили, сколько до столкновения, продолжаем путь, не суетиться, оборвал он едва не случившуюся остановку, где-то через 1,5-2 минуты будут, они поднимаются выше, ответил я, все, приплыли, сейчас будет бой. Страшно-то как, так, начал отдавать команды единственный не растерявшийся боец, Ден, Гюнтер, Вова, вы вместе. Ден, как только все начнется, накладываешь на всех их же раненые иллюзии, пару секунд это должно дать. Гюнтер, ты защищаешь Дена, колдуй как можно больше стен, можешь вообще не атаковать, немец с иллюзионистом кивнули, Вова, отвлекай на себя мелочь, я сныкаюсь и разберу как можно больше за одну атаку. Мелкий, он обратился ко мне, как только подлетят метров на 50, лупи чем-нибудь помощнее, желательно по всем сразу, только не молнией, и на тебе узкоглазец с золотой вышивкой. Похоже, что он мастер, так что твоя задача просто увести его подальше и задержать, пока мы не справимся, закончил инструкции ведьмак. Вашу мать, как же страшно, слежу за приближающимися врагами, а между тем, сердце едва не выпрыгивает из груди. Но вот, остается 200 метров до боя. Странное обозначение, и я неожиданно успокаиваюсь. Тело перестало подрагивать, взгляд изменившихся глаз сфокусировался и разум нашел нужное плетение. Через несколько секунд, когда отряд противника спустился на достаточное расстояние, я решаю начать атаку. С пальцев слетает яркий огонек и с огромной скоростью летит в сторону цинцев, стоящих на облаках. Мгновение и небольшой огонек расцветает ярким взрывом в центре формирования противников. Незаконченное солнце, далеко не самое сильное из доступных мне, зато самое быстрое, если не учитывать время на формирование, и громкое. 2 тела без чувств летят на землю, остальные оглушены. Тело моментально укрепляется магией, в руку едва не сам прыгает палаш, извлеченный из теней, и начинает свое буйство ветер, окруживший меня. Вражеский мастер, тем временем, все еще не отошел от шока. Мои глаза это четко видят. Вокруг него еще не погас полупрозрачный щит, что защитил его от огня, но не уберег от взрывной волны под боком. Взлетаю с помощью артефактов, лишь подталкивая себя воздухом и начинаю атаковать нужного противника. В него летят не слишком мощные, зато быстрые огненные шары и ветряные дротики. Но уже они разбиваются о вспыхнувший щит из 3 больших иероглифов. А вот и китайская магия. Взгляд моего врага налился кровью, и он с готовностью сфокусировался на мне. Чудесно, увести чуть в сторону от основной бойни будет проще. Но мои мысли прерывает неожиданно мощная, а самое главное, быстрая молниевая дуга, которая выходила из каскады символов, что направлялись ко мне. Едва увернувшись от неожиданного сюрприза, я еще больше ускорил восприятие и включил забытую боевую медитацию. Мы уже отлетели метров на 20, надо бы еще. Враг атакует, а я уворачиваюсь, не забывая отвечать в ответ. Вокруг моего противника мгновенно вспыхивает огненный ураган и сразу же развеивается от выброса маны. Понял. Мощные и точечные атаки ветром разбавлялись более энергозатратными огненными взрывами и потоками, которые мой противник едва не игнорировал. Он банально принимал мои удары на все тот же всплывающий щит, когда не успевал увернуться. Скорее всего, артефакт. И отвечал сам. Шаровые молнии, пронзительно шумящие электрические дуги, вакуумные взрывы, ветряной пресс, ледяные копья и более мелкие ледяные дротики. Но все довольно медленно. Для меня. Пусть я и пропустил несколько незначительных атак, но это не влияет на боеспособность. Получился паритет. Я не могу пробить его щит, точнее могу, но на что-то более мощное мне не дают времени, а противник не может попасть по мне, пока я пусть и по чуть-чуть, но истощаю его защиту. Так могло продолжаться долго. Я пытался сплести и попасть по противнику тяжелой атакой, а он, наоборот, старался задеть меня уже ускорившейся, но заметно ослабевшей магией. Но его иероглифы все еще не поспевали за мной. Все, что изменилось, так это то, что я стал спускаться к земле, чтобы от нее посильнее оттолкнуться, тем самым улучшив маневренность. Мои глаза четко видят, азиат сильнее. У него больше маны, больше праны, его магия сильнее. Но я быстрее, и на целую голову превосхожу в реакции. Но переломный момент все же случился. Ценой глубокого пореза на левом плече мне удалось точно запустить во вражескую тушку огненную змею. Модификация хлыста. Подтолкнув противника чуть выше воздушным тараном, он все же попадает под огненное плетение. Мгновение и вот, змейка оплетает щит, с грохотом взорвавшись. Ну наконец, после успешного начала, в сторону врага огненным болидом летит уже полноценное солнце, а с другой стороны его зажимает ветряной пресс. Еще одно мгновение, и огненный шарик разрастается пылающим солнцем. Собрав силы, формирую еще один воздушный таран, уже над оппонентом, но перед самым ударом из пламени предыдущей атаки вырывается ответ противника. Все, что я успеваю сделать, так это активировать армейский щит из кольца. Сфера успевает сформироваться и принимает на себя страшно быструю атаку. И, логично, не выдерживает, ломаясь, но чуть перенаправляя атаку. Вместо шеи, тонкий луч из воздуха влетает мне в левое плечо и пробивает насквозь. Едва в кость не попало. И в тот же момент цинца все же настигает таран, доламывая защитную сферу и отправляя к земле. Перед самым его падением, успеваю заметить, как его тонкий браслет расплетается и превращается в некую глефу. Гуаньдао, маны осталась треть. Еще есть ворон, но его пока лучше не использовать. Посмотрев его глазами за сражением, я увидел ужасную картину. Гюнтер сидит на заднице, едва не в центре образовавшейся поляны, и двумя руками, бешено размахивает своей палочкой, создавая все больше и больше железных, каменных и еще каких-то преград, помогающих неплохо порезанному Вове связывать боем двоих азиатов. Ну и периодически атакует какой-то зеленой густой молнией, от которой цинцы отскакивают, словно это сама смерть. Сидит он так, потому что его ноги, чуть выше колен, были чем-то сожжены чуть ли не до состояния углей. Ведьмак же, тем временем, чутко опаленный, но все еще бодрый, пытается достать еще двоих оставшихся противников. А где Денис? Его голова обнаружилась недалеко от немца, отделенная от тела, твари. Надо как можно быстрее заканчивать, тут не до осторожности. Достаю и раздавливаю сразу три камня жизни и активирую тату. Меньше праны, меньше силы, но эти камешки позволят нивелировать минус моего изобретения. Плечо начало медленно, для скорости этого боя, заживать. Толкнув себя воздухом, обрушиваю удар Гладиуса на успевшего подняться врага. Правая рука, держащая меч, напитана маной под завязку, но азиат все равно сильнее. Он смог принять удар на жесткий блок, пусть и вошел из-за этого в землю по колено. Но это не все. Окружающие на стене моментально сгущаются, и в глубине глаз моего противника появляется удивление, совмещенное со страхом. Он начинает создавать какие-то иероглифы у себя за спиной, но план ломается выбросом моей маны. Смысла пытаться воздействовать на тень противника нет. Не получится сделать это достаточно быстро. А дальше из теней выстреливают пики, что пронзают цинского аристократа, и моя рука, левая, объятая жутко горячим пламенем, пробивает его грудь, выходя аж за спиной. Все, на всякий случай отпрыгиваю от едва живого мастера магии и сношу ему голову простейшим воздушным лезвием. Этот готов. Прыжок в тень, момент невесомости, удивительно долгий, и вот, я уже на новообразованной полянке. Из теней деревьев выстреливают черные жгуты, тормозя противников ведуна, а сам я по инерции влетаю в одного из азиатов, что прессуют командира, и ударом короткого меча, просто разрубаю его пополам. Во второго же летит обыкновенный огненный шар, что, взорвавшись, разрывает на куски грудь мага. Тем временем ведьмак, воспользовавшись заминкой противников, сносит голову одному и пронзает точным броском меча второго. Теперь точно все. Сажусь под ближайшее дерево, успокаивая дыхание и сердце. И тут меня накрывает откат от недолгого боя. Каких-то 5 минут. Трясущимися руками я достал флягу и сделал несколько глотков. Счисти, неужели, слышится слабый, хриплый голос Гюнтера, а я уже думал, все, конец, прошептал он, и потерял сознание. К нему сразу кидается Вова и начинает проверять состояние, обливая его ноги зельем. Пиздец, выдыхает ведьмак, осматривая поле недавней битвы, но тут его взгляд натыкается на обезглавленный труп нашего иллюзиониста. Пиздец, повторяет он, жить будет, произнес Вова, говоря о состоянии немца, надо уходить. Жди, отвечает ему ведун, выпивая один флакон разноцветной жижи за другим. Сергей, сказал он мне, ао, уже не малец, тело Дениса, в тень, тело твоего узкоглазого, в тень, ты тащишь Гюнтера, надо уходить, задание мы не выполним, все остальное, сжечь, сможешь, да, так же хрипло произнес я, поднимаясь, и принялся за дело, сейчас нельзя терять времени, части тела нашего товарища бережно поглотили тени, и я сразу прыгнул к месту своего недавнего боя. Цинский мастер все так же валялся с отрубленной головой. Эх, молодой, лет 25 на вид парень. Наверное, ровесник Дениса, неважно. Он тоже отправляется в теневой карман, а за ним и его Глефа. Потом с ней разберусь. Летим? Спросил я, вернувшись на поляну. Слава, Вова, что происходит? Б это, тварь, должна сдохнуть. Б, аж рычал от гнева наш подлечившийся командир, глядя в глаза ведьмаку. Какого черта? После недолгого осмотра, у ног ведуна обнаружилось еще одно живое тело. Тот самый парень, скорее всего тоже Ариста, который был во вражеском отряде. Правда без рук, но это даже хорошо. А теперь помолчи и послушай меня, командир, угрожающе произнес ветеран. Это тело, он пнул безрукого, может стать спасением для множества солдат. Слышал об обмене пленными, вот это и оно. Он аристократ, а судя по узору на одежде, старший наследник своего клана, за него на многое пойдут. Тебе что важнее, месть или жизнь товарищей, выбирай. Отошел он, ситуация ясна, этот малолетний урод и убил Дина, а теперь мы не можем его самого прибить. Как же это паршиво выглядит, уходим, ты его сам понесешь, все же пересилил себя мужчина. Как же паршиво, другого и не ждал, хмуро ответил ведун, летим как можно быстрее. Сергей, сможешь подтолкнуть нас воздухом? Я вновь кивнул. Хорошо, валим в крепость. Глава 24. Глава 24. Сжечь всю поляну, вместе с телами и следами боя было просто. Маны еще достаточно, никаких заклинаний не нужно, да и немного времени есть. Так что уже через 5-7 минут мы отправились в путь. Перемещаться было решено полетом, на максимальной скорости, да и, к тому же, я подталкивал нас ветром. Что, в итоге, тоже немало увеличила скорость. Таким образом, путь до крепости занял всего лишь 5 часов, с учетом всех остановок, чтобы немного затаиться, и крюков, для огибания известных скоплений вражеских отрядов. 5 часов на обратную дорогу, а в противоположную сторону мы добирались почти 3 дня, чему способствовал не быстрый бег и выбор безопасного, но очень уж длинного маршрута. Так, в тишине, мы и добрались до точки назначения, говорит лидер звезды 1792, Диковин Владимир, произнес командир, когда наша крепость показалась на горизонте, связываясь с гарнизоном, чтобы не допустить дружественного огня, задание провалено, есть раненые, есть потери, с нами пленный, коротко, но содержательно доложил он, понял вас, 1792, в наушнике послышался сухой голос, заходите через 4-й вход, он ближе всего к лазарету, понял, ответил Вова, что же, вот мы и добрались. Наш остаток отряда быстро ввалился в неприметную стальную дверку, которая, неожиданно, оказалась толщиной в 3 десятка сантиметров. а после мы рванули к медикам. Бессознательный Гюнтер все еще висел у меня на руках, да и Вове было бы неплохо подлечиться. Но в какой-то момент мы неожиданно потеряли ведуна. Хотя, да, логично, надо же куда-то сдать сынца, которого означенный ветеран тащил на себе всю дорогу. Стоило нам влететь в лазарет, как Гюнтера тут же вырвали из моих рук, а меня самого, в компании с командиром, погнали проходить обследование. Ну, стоило ожидать, что самих медиков предупредят о прибытии раненых. Нас оперативно раздели, осмотрели, обмазали какой-то не очень приятно пахнущей субстанцией и уложили в койки. Но стоило моей голове коснуться столь мягкой и приятной подушки, как сознание моментально отрубилось. Проснулся я резко, можно сказать, свет включился моментально. Сердце бьется, будто стремится выскочить из груди, быстрое и тяжелое дыхание, легкий тремор конечностей. А еще через пару секунд меня все же настигли воспоминания, и дрожь по всему телу усилилась. Утомительный бег по лесу, страх первого, настоящего столкновения, быстрый бой, что в сознании растянулся на долгие часы, и смерть товарища. Ха-а, ха-а, дыхание потяжелело, и зарождающаяся паника едва не накрыла меня с головой. Спокойно, все уже прошло, успокойся. Послышался мягкий, успокаивающий голос над головой. На плечо легла рука, а перед лицом появился чем-то наполненный стакан. «Вот, выпей». «Полегчает», — произнес голос. Дрожащими руками, в три глотка осушаю стакан с приятно пахнущей зеленой жижей. И действительно, становится легче. Тело перестает колотить, а сердце и дыхание успокаивается. Видимо, это какое-то успокоительное. «У тебя шок, просто сильный шок, такое бывает». «В этом нет ничего необычного», – произнесли сверху. Задрав голову, я все же увидел говорящего. Ей оказалась Эля, Элеонора. «Что? Почему? Как Гюнтер?» – выдавил я из себя. «С вашим немцем все хорошо», – улыбнулась девушка. «Прожарили его неплохо, но ничего непоправимого. Уже завтра сможет сам встать, а еще через пару дней вполне себе побежит. Но сейчас его еще нельзя беспокоить, он в целебной коме. Владимир же в полном порядке». С утра встал и ушел тренироваться. Владислав Николаевич. Он появился только на осмотр, а после пропал куда-то. Не знаю, начала свой рассказ блондинка, а рядовой Белов. То есть Денис, она замялась, погребение будет завтра, произнесла она. И все же это правда, а не бред воспаленного сознания. Я понял, хрипло ответил я, спасибо за помощь, Эль. Всегда рады помочь, боец, сказала целительница, но постарайся не попадать к нам. Всегда стараюсь, но, как видишь, попал я к вам не с физическими травмами. Да, хорошая, все же, эта штука. Она провела кончиком ногтя по одному из узоров татуировки на моем плече. Жаль, что это чудо наносит лишь офицерам, грустно произнесла целительница. Да, жаль, в тон собеседнице, сказал я, а ведь для армии значительно упростили узор, снизив итоговую цену. Так, тату не исцеляет лишь не очень глубокие царапины. А массовый вариант позволяет лишь не расстаться с конечностями и заживить средние и тяжелые повреждения. Начал я краткий экскурс для девушки. Все же сок выросшего вместе силы белого дуба, штука пусть и не очень редкая, но все же не сказать, что распространенная. А во, удивилась медик, так вот почему этот сок убрали из наборов, тихонько и задумчиво пробормотала она. И откуда ты все это знаешь, а, герой? Не поверишь, но эту татуировку придумал именно я. Ответил я блондинке. «Вы правы, Сергей Владимирович», произнесла в ответ Элеонора, лукаво улыбнувшись. «Не поверю, вижу, ты уже немного отошел, тогда вставай и одевайся, твоя форма в комоде», и, указав взглядом на нужный предмет мебели, девушка развернулась и вышла за шторку, что отделяла мою палату от остального помещения. «Прекрасно, теперь меня считают гдоболом». Начав подниматься, замираю, обнаружив на груди некий встрепенувшийся комочек перьев. Каррер, проснувшись и заметив меня, ворон сразу начал разводить кипиш. «Да-да-да, я тоже рад тебя видеть, пернатый ты разбойник», с улыбкой на лице начинаю поглаживать забравшегося мне на голову ворона. Все же, встав с кровати и одевшись в новенькую форму, я вышел за шторку, встретившись взглядом со Светой. Целительница улыбнулась и начала ко мне подходить. «Привет, Свет». Поздоровался я с лекаркой. «Здравствуй, Сереж, рада, что ты цел», опустив взгляд, произнесла она. «И тебе привет, маленький проказник», сказала целительница, посмотрев на уже усевшегося на мое плечо ворона. «Ты не представляешь, какую он панику тут развел, когда ты вырубился? Да, спросил я, глядя на означенного пернатого, то есть кто-то тут хулиганил, и кто же этот проказник? Начал я говорить, тиская этого полуневидимку. Да уж уже более ярко улыбнулась Света, минут 30, он как бешеный летал тут во все стороны, смахивая все, что только можно было. Тебе лучше не показываться на глаза Анатолию Сергеевичу. Он обещал эту скотину когтистую, при первой же возможности пустить на суп. «Ао, мы с Виталиком примем к сведению», — произнес я, почувствовав, как острые когти сжимаются на плече. «Кстати, странно», — протянул я, — «Свет, а что мне такого дали выпить? Нет ни сонливости, ни снижения реакции, как от успокоительных, а весь негатив и паника, наоборот, куда-то ушли». «Ой», — в глазах лекарки появилось удивление, — «тебе, что дали эликсир гармонии?» — изумленно спросила она. «Не знаю, что-то зеленое, с кислым вкусом и травяным запахом», — ответил я. «И что же это за эликсир гармонии такой? Уж больно пафосное название». «Тогда, скорее всего, это он», — печально сказала брюнетка. «Поздравляю, ночью тебе будет плохо. Постарайся спать с 2 до 3 часов ночи, а то тебя опять накроет. Что ты там испытывал? Так, стой, и объясни, пожалуйста, нормально, что мне такое дали, и чем меня должно накрыть?» В меня вперили злобный взгляд, будто боевой хомячок бесится. «Это скорее мило, чем что-либо еще. Эликсир гармонии потому так и называется. Это скорее боевой состав, нежели медицинский. Но готовится он довольно геморройно, а хранится всего ничего. Он убирает негативные эмоции, оставляя лишь сосредоточение, но по окончании своего действия все, что опять же негативное, что было испытано, догадаешься, вернется. Вот и вся история. Так что лучше тебе спать в это время». «Мда», протянул я. «Ну, спасибо за предупреждение, Свет. Кстати, а сколько сейчас времени?» — задал я вопрос, который было бы неплохо задать изначально. 3 часа дня, Сереж, — ответила лекарка. «Ты 20 часов спал. Надеюсь, отдохнул. Лучше бы не было такого отдыха», — произнес я. «Ладно, пойду я искать своих. До встречи». «До свидания», — донеслось мне уже в спину. А дальше, выйдя из медицинского отделения, я, с помощью наручного гаджета, кстати, тоже нового, сразу же проинформировал членов команды о своем пробуждении. И тут же увидел прилетевший ответ, говорящий о том, что Вова со Славой сейчас в тренажерном зале. Видимо, железо тягают. Думаю, стоило бы к ним присоединиться. «О, привет, мелкий», — первым меня заметил бродящий около одного из тренажеров ведьмак. «Проснулась-таки спящая красавица», — оскалился он. «И тебе привет, Слав», — ответил я, а переведя взгляд чуть правее, встретил и кивок молчаливого капитана. «Есть какие-нибудь новости?» «Тут как сказать», — ответил ветеран, усаживаясь на скамейку, куда подсел и я. «Из того утырка, которого мне пришлось тащить на своем горбу, наши умельцы сумели вытащить кое-какую полезную информацию, в том числе и о интересующей нас крепости и подкреплениях. Гарантий, конечно, никто не даст, но общая политическая обстановка в стане врага об этой крепости говорит о том, что их нынешнего коменданта, через где-то недельку или чуть меньше, снимут с поста, а нового еще долго выбирать будут. Вот честно, я уже больше полувека пытаюсь разобраться в ихнем, не ошибка, узкоглазом менталитете, но все никак его понять не могу. Там на политику просто молятся, а простые взгляды, улыбки или неосознанные, — он выделил голосом это слово, — жесты там воспринимаются наравне со словами «я твой рот» наоборот. Все те же и политические, и действия. Короче, заглавенство над этой крепостью, как формальное, то есть в какой цвет покрасит флаг, так и фактическое, от кого пойдет гарнизон, комендант и так далее. В общем, там идет нешуточная грызня, о наличии там действующего коменданта магистра им, удивительно, но факт, мешает, и его снимают. Поэтому атака, уже точно, будет в день уезда означенной желтомордой личности из Б нашей ББ крепости, — закончил он, а после встал и пошел к штанге для приседаний. А во, даже больше 2 тонн взял. И что, серьезно выжмет? Оказалось, что да, вполне себе выжил. Даже не очень напрягаясь, словно его рабочий вес не намного, но все же больше нынешнего. Ну и монстр же, этот ведун. Я еле как беру целую тонну, считая это, если не космическим, то где-то близко, результатом. А тут такое. Кстати, пацан, — закончив, ведьмак вновь обратился ко мне, — тело Дениса-то было бы неплохо отдать медикам. И тушу своего противника туда же отдашь, напомнил он. А ведь точно, как я мог забыть, у меня в тенях до сих пор лежит тело товарища. Мать, только и произнес я, срываясь на бег, вновь в сторону нашего лазарета, пригляди за Виталиком. Вспомнил я и о неприязни нашего главврача к моему фамильяру. Давай, давай, донеслось мне в спину ворчание, забыл он, придур. Оставшуюся часть фразы уже отсекла закрытая дверь и расстояние. Путь до целителей вновь был недолог, и лазарет вновь встретил меня привычным запахом чистоты. Проскочив мимо дежурившей за входным столом лекарки, я сразу же проскочил к кабинету начальника всех медиков этой заставы. Анатолий Сергеевич, постучавшись и услышав «Войдите», я зашел в нужный кабинет. «Здравствуйте», — поприветствовал я медика. Мужчина, на вид лет 30, брюнет, темные, карие глаза, опрятная, недлинная бородка и прямоугольные очки в серебряной оправе на носу. Все, кроме бороды, это создавало этакий классический образ врача. «ХМ, Сергей Владимирович, полагаю», — спросил мужчина, — «здравствуйте, вы по какому поводу?» «Да, я по поводу. Мне сказали, что, ГМ, тела, их нужно сдать вам», — с трудом закончил я фразу. «Да, молодой человек, вам не соврали. Полагаю, они находятся у вас, в теневом пространстве?» «Да», — ответил я. «В таком случае, пройдемте со мной», — произнес медик и поднялся с кресла. Путь наш был не очень долог. Мы лишь прошли в конец огромной комнаты, что была выделена для целителей, и спустились по пологой лестнице и оказались перед еще одной дверью. «В морг. Выкладывайте, будьте добры, тело нашего товарища на этот стол. Я слышал от Владислава Николаевича, что у вас с собой еще тело убитого вами вражеского мастера, это правда?» Я кивнул в ответ на этот вопрос. «Чудесно, тогда сейчас и проведем опознание». После недолгого осмотра тела нашего друга, доктор приступил и к цинцу, которого я выложил чуть позднее. «Ао, подумать только», — удивился доктор, — «это и правда сяву», — протянул он, сверившись с какой-то книжкой. «Очень многие бойцы будут вам очень благодарны, узнав, что этот садист мертв, Сергей Владимирович. Но скажите, ваш враг имел при себе боевую глефу, или же алебарду, гуань дао, если вам будет удобнее, эту?» — спросил я, вытащив из теней оружие моего уже мертвого противника. «Да-да, это она», — произнес целитель. «Прекрасно, теперь нет сомнений», — осмотрев гравировку неких облаков, что покрывали все лезвия, произнес лекарь. «Но насчет этого оружия, я рекомендую проконсультироваться со специалистами в нашей крепости, прежде чем применять эту вещь в бою, а лучше отправьте ее почтой вашим родственникам», — посоветовал медик. «Благодарю», — ответил я мужчине, — «разберусь с этим позже, а сейчас до свидания, Анатолий Сергеевич». «Как хотите, Сергей Владимирович, до свидания». Возвращался в тренировочный зал я через свои апартаменты, а позже и место обитания наших ремесленников. Надо было, как минимум, связаться со старшими родственниками, дедом и прадедом. Просто поговорить, а потом и посоветоваться насчет трофейной алебарды. Мне она не нужна, но если получится извлечь из нее какую-то выгоду, то родственники момент не упустят, да и меня, потом, не обидит. В итоге было решено отправить им цинский артефакт с помощью армейской почты. Ну а как еще? Какие-то уникальные каналы связи доступны лишь непререкаемой верхушке, архимагам, ну и их приближенным, возможно, с родителями, как и с Эйш связаться просто не нашел сил. Отец-то отреагирует нормально, он человек опытный, сам через многое прошел. А вот мама, мама, это другое дело. Пусть она тоже женщина, как минимум непростая, но нельзя забывать, что она б-мама б-б-б и она разведет панику, слезы и истерики, просто потому что может, ведь я ее сын. Так что вечером, а лучше вообще завтра. Но остается и девушка, перед которой просто не хотелось представать слабым. Есть у мужчин такое тупое, животное, алогичное и вообще инстинктивное качество, которое не получится перебороть, ведь оно одна из составляющих столь уважаемой нами б-гордости б-б-б. Закончил, пацан, спросил ведьмак, когда я вернулся в зал. На его вопрос я ответил простым кивком. Хорошо, пока ты гулял, мне тут сообщение пришло, не хотел только командира радовать. Что-то серьезное, поинтересовался я. Ну, тут как сказать, протянул в ответ ведьмак. В общем, наш пленный мальчишка случайно признался кое в чем и теперь живым он не уйдет. Смекаешь, командир, он перевел взгляд на Вову, у тебя появилась возможность отрезать ему голову. Ты рад? Оскалился ветеран. Так, стоп, прервал я ведуна, а теперь объясняй, Почему не выпустит? Сам же говорил об обмене. А теперь наши останутся прозябать в... Замолчал я, не находя верного слова. Плену, да, твердо ответил он. Вова же, тем временем, прервал свои упражнения и обратился вслух. Понимаешь, парень, старый воин даже как-то сгорбился под гнетом. Чего-то, тяжести воспоминаний, обязанностей. У желтомордых своя, чуждая нам логика. Я уже говорил, ее не понять нормальному человеку. И аристократия, что, так или иначе, составляет четверть населения их государства, прикинь, не воспринимает войну всерьез. Аж воскликнул ведьмак, и это при условии, что Русь трижды едва не уничтожала. Подумай только, бэ всю бэ армию цин. Да в конце сороковых бэ я бэ спокойно гулял по улицам Пекина в перерывах между поисками сдриснувших аристократишек и их же показательным потрошением. А эти недоразвитые полурослики все равно по какой-то причине считают нас ни на что не способными северными варварами, с одной стороны, и прекрасной скалой, о которую можно послать убиваться провинившихся, с другой, уже печальнее закончил ветеран. Хотел было я успокоить ведуна, как тот продолжил. «Не перебивай», — резко произнес он, — «есть у них некая то ли традиция, то ли развлечение, охота, на людей, на нас», — гневно сощурил очи он. «Цинские благородные ублюдки растут в таких условиях, что абсолютное большинство, к совершеннолетию вырастает теми еще садистами, причем в их психике нет магии. Это, можно сказать, такая национальная фишка — упиваться болью, страхом и слабостью своих противников». Возможно, эта хрень связана с менталитетом большого хозяина, когда тот, кто сильнее тебя, бог, а слабее, раб, с которым можно делать все, что только душе угодно. А если раб вырастет и станет сильнее, присмыкайся, облизывай сапоги, и придумывай планы мести на случай, если сам, вновь окажешься выше, если не сдохнешь. Согласитесь, идиотизм же, причем чистой воды, но империя живет так уже сотни, если не тысячи лет, ничего не меняя. Слав, полушепотом протянул я, по-моему, тебя понесло. А, да, точно, встряхнув головой, произнес он, так вот, охота. Аристократ, если очень благородный, то берет с собой слуг, ибо сам, как правило, слабак, если не очень, то идет сам, или в компании такого же ублюдка. Смысл в том, что в группе не меньше одного средненького мастера магии, и эта группа ищет себе цели для развлечений. Чем слабее, тем лучше. Пытают, издеваются, а потом убивают. Хотя и не всегда. Женщин забирают в свой гадюшник и ломают. Наш твариныш из первой категории. Был, зло, жестоко улыбнулся ведьмак. Уродец 3 года промышлял подобным. Хоть ему и всего 19 лет. А с год назад к нему присоединился еще один. Ся не помню, как там дальше. Короче, его ты и укоротил. Тоже многих хороших бойцов успел закопать, и теперь этого зверя отдадут на растерзание, послышался хриплый голос Вовы, бойцы не поймут, если этот человек уйдет живым. Да, произнес ветеран, там уже начали, пару дней его будут, ну вы поняли, а потом целители восстановят уже неразумный кусок мяса, нанесут ранения, типа погиб в бою, и обменяют его на нескольких пленных, пусть меньше, чем могли бы, но хоть так, понятно? Произнес я, это все, конечно, очень интересно, но предлагаю помахать железом. Тут выяснилось, что в бою было бы удобнее иметь свободную руку, а с копьем я в таком плане не упражнялся, намекнул я на более полезное занятие, нежели звериное смакование мести и самобичевание. Хорошая идея, ответил мне, на удивление не ведун, а Вова, пошли. А дальше, на весь день мы, как и обычно, загрузились тренировками. Изнурительная физическая активность помогала справиться с эмоциями наравне с волшебным эликсиром. В итоге мы так и махали мечами, копьями да булавами до самого вечера. Что удивительно, после провального задания наш небольшой и вновь неполный отряд освободили обязательной деятельности на 4 дня. Так что день, а позже и ночь прошли вполне спокойно. Откат я встретил во сне, а утром нормальное эмоциональное состояние вернулось. Похороны же прошли в странной атмосфере, будничной. Аккуратно бесшитое бы тело вынесли во внутренний двор, где собрались все свободные и освобожденные бойцы, чтобы проститься с товарищем. Не было ни речей, ни каких-либо залпов в воздух. Хладное тело, что лежало на левитирующем куске земли, объятом по краям холодным, белым пламенем, в абсолютной тишине, вынесли под проливной дождь. Человек 15, включая нас, подходили что-то прошептать умершему, а после огонь, что обрамлял края пласта спрессованной земли, взвился и поглотил тело, оставив лишь прах, который собрался в небольшую урну. И будет этот прах развеян недалеко от Байкала, над Ангарой, как и было написано в завещании. Там был его дом. Как мне объяснили еще дома, магов исключительно кремируют. Ну не могут разумные, что имеют в распоряжении, пусть и ограниченном, таких существ, как кадавров, химер, собранных из человеческих тел и банальнейших порождениях некромантии, скелетов, не могут не подумать о возможности поднятия тел родных и близких в таком качестве. У нас правитель имеет множество титулов, один из них – владыка смерти. Так что знают маги о некромантии, а потому такие похороны в белом пламени и стали традиционными уже довольно давно. И все же жаль, что так получилось. Но мы были слабы. Будь иначе, сидели бы где-то в землянке или пещере, а может быть подземелье. Слава с Вовой не были бы настолько мрачными. Гюнтер не гремел бы стальным каркасом в виде латных сапог, что еще день будет долечивать его ноги. Я не пролил бы кровь, а Денис был бы жив. Хороший парень, оптимист. Он был из того типа людей, которых можно назвать свой человек. Пообщаешься день, окажется, что давний друг. Глава 25. Целых два мрачных дня уже прошло с момента похорон. Друга, не знаю. Это время, естественно, все без остатка, уделялось обучению. На моем уровне уже не получится значительно улучшить уровень фехтования или же рукопашного боя, банальными тренировками. Да и нельзя сейчас убиваться, выжимая из себя все соки, военное положение. Потому мы махали железом, а старый ведьмак показывал интересные финты, что было бы неплохо освоить. Та же проблема была и с магией. Резерв прекратил свой взрывной рост еще за насколько месяцев до выпуска из академии, а потому оставалось лишь учить новые способы колдовства. Заклинания, плетения, их комбинации, особые возможности наиболее хитрых экземпляров. Но все это тоже. Не сказать, что очень мощное подспорье. Нет, разумеется, может сложиться ситуация, когда меня спасет лишь анимированная цепь, созданная из пламени Ра, но, сомневаюсь, как я и говорил ранее, на Руси практически нет именно мощных, тончайших заклинаний или плетений, тех, что прячут от глаз, в собственных закромах, ведь прочитав книжку «Экстерминату Бабахус» любой сможет этот самый экстерминатус сотворить, такого нет, есть простые плетения, да, их много, они разные, но все это великолепие объединяет один нюанс, они, блин, простые, точнее, немного не так. Вот творит свои чары Гюнтер, пусть это будут чары магического щита, что он частенько показывает на тренировках. Кратковременная концентрация, три хитрых движения палочкой и слово заклинание, а мои глаза видят заклинание, что он нарисовал, и как оно раскрылось, закрутило и умножило собственную структуру после произнесения заклинания. Изначальная, тончайшая начинка, что была нарисована, превышала по своей сложности мой, вполне себе мастерский сад теней. Только мое заклинание расширяет какую-нибудь тень до 10-метрового радиуса и создает сотни мощных, толстых теневых лиан, что стремятся оплести все, что получится. А дальше из них начинают очень быстро расти шипы, а на них свои шипы. В общем, страшная вещь. А что у немца? Просто щит на небольшую местность. Противототалум. И оно реально сложнее, тоньше и искуснее. Я не могу сделать ничего похожего. Не хватит контроля. Даже с алебардой. Удивительно. Удивительная, все же, эта вещь, произнес Гюнтер, наконец снимая латные ботинки. Никогда бы не подумал, что так можно лечить. Ну не скажи, волшебник, ответил ему ветеран, потирая плечо. Видимо, к нему тоже применялся подобный метод лечения ран. Хотя это и не удивительно, он воюет почти в 5 раз дольше, чем я вообще живу. Так-то, в каркасе нет ничего прорывного. Это та же лечебная среда, которую образуют стационарным заклинанием, только тут ноги висят в расширенном пространстве, внутри сапог, а они выступают лишь протезом. Все гениально, просто. Лечить можно по-всякому, уж поверь. Это же, так, цветочки, ягодок, надеюсь, тебе увидеть не доведется. Пожалуй, поверю вам на слово, Владислав Николаевич. Однако, вы разбудили во мне научный интерес. Продолжил диалог немец, ощупывающий свои вылеченные шагалки. Мда, еще 4 дня назад, на их месте были лишь дымящиеся угли, а стопы же лежали пеплом на земле. А сейчас все, выздоровел. ХММ, задумчиво прогудел ведун, пару десятков лет назад, под самый конец очередной бойни, было массовое сражение около дождевой крепости. Там наш капитан развернула кровавый бассейн. В эту хрень стекалась кровь и жизнь со всех убитых врагов. Признаюсь честно, я понятия не имею, как оно работало, жива-то не родная, но скинутые туда раненые, довольно оперативно возвращались в строй. Ведьмак передернул плечами, начав расхаживать из стороны в сторону. Знаешь, это все, конечно, хорошо и эффективно, но хрен я еще раз буду плавать в таком озере, едва не утонуть в крови. И это не образное выражение, а одна из самых мерзких минут в моей жизни. Выразительно промолчал Вова. Бдец, прокомментировал я представшую перед глазами картину. Обычно, богатое воображение мне помогает, но не сейчас. КХМ, кашлянул аристократ, пожалуй, соглашусь с мнением Сергея. Так мы и шли из лазарета, где наш немец проходил заключительный осмотр. А после был обед, а за ним и плановое занятие в тренажерном зале, которое, практически впервые, Гюнтер встретил с энтузиазмом. Вот не любит почему-то аристократичный волшебник тягать железо, и все тут. Фу-ух, слушай, Гюнтер, обратился я к эмигранту после получаса разговоров ни о чем, а как вообще ты учился магии? Вот я пытался повторить твои заклинания, и ничего у меня вообще не получилось. Нет, понятно, что палочка, нейтральная магия и все такое, но все равно интересно. Мне понятно про нейтральную магию, Сергей, но почему у тебя проблемы с приобретением палочки? Осведомился немец. Взорвется, послышался голос Вовы, больше маны, лучше концентратор. Агрессивнее магия, лучше концентратор. И больше. Мои кольца пропускают процентов 80 от всех сил. В общем, концентратор, в какой-то момент нужно или значительно улучшать, используя что-то архиредкое, или сделать его значительно больше. Ответил я на вопрос Гюнтера, то есть для меня нужно делать палочку из какого-нибудь столетнего гингика, и то я из нее вырасту через десяток лет. Понятно, протянул немецкий волшебник, что же, если вам интересно, то я с превеликим удовольствием поведаю. Всего у нас присутствуют три, хотя нет, все же четыре школы волшебства. Это Дурмстранг, Шермбатон, Хогвартс и Ильверморни. Институт Дурмстранг, в котором я и учился, расположен на севере Дании. Хорошая школа, учеба длится там 8 лет, 5 обязательных и 3 по желанию. Я учился на медвежьем факультете, куда брали лишь самых сильных и отважных. Правда, сейчас мне трудно понять смысл разделения студентов. В каком смысле? Спросил заинтересовавшийся ведьмак. Ну, распределение происходит с помощью артефакта мантии, что принимает цвет факультета, когда ее надевают на первокурсника. Но программа-то у нас одинакова. Можно, впоследствии, выбрать себе дополнительные занятия по необязательным предметам, но тут все по желанию, причем личному. Вот и получается, что студенты просто разделены по характеру. Вместе живут в отдельных общежитиях, вместе, говоря об однокурсниках, ходят на занятия. Ну и нахрена, вновь поддержал диалог ведун. Понятия не имею, я не педагог. Может, дети и правда так лучше учатся? Сам себя спросил немец. Думаю, мы сможем подискутировать на эту тему позднее. Так вот, преподают в первый год, когда 11-летние дети только начинают учебу, всего 9 предметов. Чары, самооборона с помощью магии, зельеварение, травология, история магии, основы проклятий, которые позже перейдут в проклятия, трансфигурация, что и является моей специальностью, астрономия и полеты на метлах. Так, закончив упражнение, ведьмак поудобнее уселся на скамейку, мне почти все понятно. Но что такое травология и полеты, блин, на метлах? Почему метлах? Травология или гербология? Тут вам должно быть, наоборот, все понятно, Владислав Николаевич. Изучение полезных свойств растений, способов их выращивать и противостоять опасным их представителям. А говоря о полетах, признаюсь, меня очень удивил факт того, что вы летаете не только на метлах. Международная конференция уже больше 500 лет, как признала метлы единственным правильным средством для полета. Ничего другого нельзя зачаровывать, по причине изобретения этих вещей маглами. То есть ведьмак пытался сформулировать свою мысль: стулья, кресла, щиты, ковры, да хоть простой кусок квадратной деревяшки, изобрели, как ты сказал, маглы. А метла, секретное средство полета волшебников, была украдена злыми немагами и приспособлена для подметания полов. Я не знаю, как это комментировать, воскликнул он. Честно говоря, я тоже, но как-то жил без таких вопросов, грустно ответил немец. Ну ты продолжай,